дифференцированию подвластно все. Теодор Левит, гуру маркетинга из Гарвардского университета, является автором книги «Маркетинговое воображение». Он определенно относится к сторонникам Ривса, поскольку в главе 4 своей работы заявляет о возможности дифференцирования чего угодно. Идея Левита состоит в том, что товар должен быть дополнен. Необходимо предлагать покупателям больше, чем им нужно или чем они могут ожидать. Вот почему корпорация General Electric консультирует своих клиентов относительно ведения бизнеса в разных уголках земного шара. Кроме того, General Electric сама занимается техническим обслуживанием своей продукции, так что клиенты могут сэкономить на содержании вспомогательного персонала. Компания Otis Elevator в качестве инструмента дифференцирования применяет удаленную диагностику. В загруженных офисных зданиях, когда обслуживание лифтов доставляет значительное неудобство работникам и посетителям, Otis проводит удаленную диагностику и прогнозирует возможные перебои в их работе. По вечерам, когда людей в зданиях немного, работники компании выезжают на место и проводят профилактический ремонт лифтов. Oral-B придумала для своих зубных щеток мощный источник отличия в виде напоминания о необходимости смены щетки, запатентованная синяя полоса на центральных щетинках. Дифференцирование однородных товаров. Даже в мире продуктов типа мяса и овощей найдены свои способы дифференцирования и создания таким образом уникального торгового предложения. Эффективные стратегии можно разделить на 5 групп. Идентификация. Благодаря маленькой наклейке с маркой Чикита обычные бананы стали улучшенными. То же самое произошло с ананасами, марка Доул, и салатом, прозрачная упаковка Фокси. Разумеется, необходимо также донести до потребителей причину, по которой они должны искать на прилавках именно эти марки. Персонификация. Green Giant, зеленый гигант, персонаж одноименной марки стал живым отличием для целого семейства овощей. Или Фрэнк Пардье, сильные руки для нежного цыпленка. Создание нового типового продукта. Производители канталуп, мускусных дынь, решили дифференцировать особую большую канталупу. Но вместо того, чтобы банально назвать продукт «большим», они создали новую категорию – дыня Креншоу. Компания Tyson поставляет на рынок миниатюрных цыплят. Такого рода определение ее продукции звучит не слишком аппетитно, поэтому их назвали корнуоллскими игрушечными курами. Смена названия. Иногда оригинальное название никак не способствует тому, чтобы вы захотели взять продукт в рот. Вроде китайского крыжовника. От английского gooseberry, буквально гусиная ягода. Плод переименовали в киви, и неожиданно весь мир захотел познать вкус экзотического продукта. Репозиционирование категории. Свинина всю жизнь ассоциировалась со свиньями, вызывая образы валяющихся в грязи животных. В один прекрасный день производители свинины решили последовать примеру птицеферм и назвали свою продукцию «другим белым мясом». Очень неплохо с учетом негативного восприятия черного мяса, говядины и баранины. Было бы желание, а способ дифференцирования найдется.